Глава 10. Мирон. Я чуть не стер эмаль, скрипнув зубами, когда София в кафе озвучила причину разговора, бестолку, что догадывался. Хорошо, что хоть смог сдержаться и вида не подать, что на взводе. Только напугал бы малышку. Утром, узрев на ее столе веник, впервые взбесился от ревности так, что в глазах потемнело. Все ранее изведанные чувства и эмоции по сравнению с этим оказались морским бризом на фоне десятибального шторма. Четко ощутил на себе значение фразы «кровь в жилах вскипела». Захотелось немедленно найти дарителя и запихнуть ему этот веник туда, где... Короче, глубоко и желательно плашмя. Судя по ее ошарашенному виду, букет она не ждала, но от кого знала. А когда покраснела при появлении нашего шефа, стало ясно, откуда ноги, то есть розы, растут. Не зря этот тип меня изначально напрягал, ведь всем нутром я чуял в нем соперника. А теперь практически был уверен в том, кто покушается на мою девочку. Изначально очень польстило, что она попросила выслушать и дать совет именно меня. О причине уже догадался, хотя не совсем понимал, как себя поведу, что скажу. Пометуя о том, что я для нее скорее друг, чем мужчина, сначала расстроился, но позже понял, что таким образом получу практически все козыри от самой Софии, пусть она об этом пока и не подозревает. Прекрасно осознавал, что в роли друга, настраивая ее против шефа, ничего не добьюсь, да и выглядеть это будет подозрительно. Не скажу же я ей по-детски «он плохой, брось каку». И опять же, чем аргументировать-то? С другой стороны, толкать ее в его объятия тоже не собирался. Нет у меня такой выдержки, да и не предвидится. Остается вариант отсрочить их сближение, выиграв время для своих маневров. А там, надеюсь, мой план начнет воплощаться, и Павел останется за бортом. Дотерпеть до перерыва оказалось тем еще испытанием, особенно когда между нами с Софией маячил этот веник. Бесит! Территорию он метит, котяра! Хотелось встать и выкинуть эти цветы, а взамен подарить намного больше, закрепляя свои права. Но пока рано. На улице, пока ждал Софию, продумывал дальнейшие действия и, как всегда, убедился, что в стрессовых ситуациях мой мозг креативит на редкость гениальные планы. Продумав новую стратегию и детали, набрал Гришу и дал пару срочных заданий, кратко пояснив суть. Договорились обсудить подробности вечером, отбил звонок и повернулся к приближающейся Софии. Моя неуклюжая малышка, поскользнувшись на подходе, упала прямо мне в руки, дав мне пару мгновений насладиться ее смущением и неповторимым для меня ароматом. Даже сам растерялся от неожиданной близости, но спокойно взяв ее хрупкую маленькую ручку в свою пятерню и, поворчав для вида, повел ее в кафе. Пока шли, даже разговаривать не тянуло ни ее, ни меня. Но чувствовалось наше молчание очень комфортно. Чуть замедлившись, чтобы она успевала за моим широким шагом, весь путь до кафе боролся с желанием поднести ее руку к губам и поцеловать каждый изящный пальчик. Эта борьба, видимо, отражалась на моем лице, так как София лишь молча разглядывала меня, не пытаясь втянуть в разговор. В кафе помог ей снять дубленку и целенаправленно потянул ее к дальнему уединенному столику, подозвав по пути официанта. Пока ждали заказ, не стесняясь, разглядывал в упор и улыбался своим мыслям, кайфуя от ее ненапускной застенчивости. Не торопился выводить на главную тему нашего тайного собрания, давая время освоиться в моем обществе. И таки да, подтвердились мои подозрения по поводу мучившего ее вопроса и объекта этих переживаний. Странно и непривычно приятно было осознавать, что София не кинулась в объятия нового ухажера сразу, как только получила от него предложение встречаться. Ведь она не могла не понимать, что Павел достаточно обеспечен, хоть в этом плане ему до меня как до луны пешком, но она-то об этом пока даже не подозревает. Да и внешне, с ее слов, он ей вполне нравится, но тут, как говорится, нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Ведь чувство комфорта и доверия по отношению внезапного претендента на ее сердце София не ощущает. Неспроста, с ее слов, он действует на нее подавляюще. Значит, нет притяжения, отключающего все стоп-краны. Нет его, а это главное, что я почерпнул из нашего разговора. Под небольшим давлением с моей стороны она наконец-то рассказала про свое прошлое. Приоткрыв завесу на многие причины недоверия к мужчинам и замкнутости, ранее мне непонятные. Понимаю, что рассказала далеко не все, но и от того, что выдала, волосы встают дыбом. Хочется обнять ее и закрыть от всего этого, а еще бежать и уничтожать обидчика по всем возможным фронтам. Но я с трудом сдерживаю свои порывы. Хватает моральных сил только глухо проговорить. Да, теперь многое стало понятно. Ну, вот я и не знаю, как мне теперь себя вести. Виновато произносит, опустив взгляд на сложенные перед собой руки. Не анализируя свои действия, накрываю ее руки своими и, глядя в глаза, говорю. Ты не обязана соглашаться, если сомневаешься. И тут же добавляю, придерживая сценария и кайфуя от того, что она не торопится высвобождать свои руки. Не торопись, по крайней мере. Но он начал проявлять знаки внимания, судя по букету. Потеряно и с нотками обиды в голосе, говорит София. Хотя формально обещал дать время подумать. А если это продолжится, коллеги быстро вычислят, кто за мной ухаживает. И сплетен не избежать, как и давление в принятии решения. Выбор без выбора получается. Мы можем запутать коллег. Хитро подмигнув, предлагаю я. Хочешь, я могу помочь? Но как? Притворюсь твоим молодым человеком, предлагаю уверенно. От тебя все отстанут, и будет время подумать и взвесить решение. А шефу только в плюс будет и не расслабится, если серьезно настроен, и будет чувствовать себя победителем, если ты в итоге выберешь его. Ой, ну ты же это... Ну, то есть как? Краснее подбирает слова. Да и вдруг Павел будет зол на тебя, а ты только что устроился. Я не хочу тебе вредить. Не волнуйся, усмехаюсь. Мы взрослые дяди, разберемся как-нибудь. Про то, что я это, он не знает. А в остальном не думаю, что он меня уволит. Врагов же надо держать близко, иначе как он будет контролировать мои к тебе подкаты? Нет, так он точно рисковать не решится. «Ну, я не знаю», — тянет неуверенно. «Не надо знать, надо попробовать», — добиваю аргументом. «Если не сработает, придумаем что-то еще. Если к тому времени ты все еще не решишься дать ему однозначный ответ. Например, при ударе за Лизой, открыв вам шефом путь в светлое совместное будущее». «Нет, что ты», — тараторит испуганно. «Она же не знает твои, ну, предпочтения. А если влюбится в тебя, еще хуже будет». «Да, прости, не подумал. Якобы задумавшись, исправляюсь я. Ну и? Какой будет твой положительный ответ?» «Я согласна попробовать», — выдает с улыбкой моя малышка, переплетая наши пальцы. А я млею от этого, по сути, дружеского с ее стороны жеста, как котяра, которому чешут за ушком. «Спасибо тебе, Мирон, ты настоящий друг». «А то», — подмигиваю, улыбнувшись в ответ. «Идем, а то нас потеряют на работе». Преодолев недолгое сопротивление Софии за право рассчитаться за свой обед, намекнул, что игра началась, и пусть привыкает прямо сейчас к проявлению моих ухаживаний. Показательно насупилась, но согласилась с условием, что потом возместит все мои затраты. Ну да, посмотрим. Каждую утраченную нервную клетку возместишь, родная. У гардероба снова пришлось напомнить, что теперь есть я в роли ее молодого человека. Поэтому, перехватив дубленку, помог ей одеться и вывел из кафе. Пусть неосознанно привыкает к моей заботе и нечаянным прикосновениям. Уже без сопротивления позволила вести себя, чуть приобняв за плечи, и, войдя в здание, мы попали под общее внимание сотрудников, возвращающихся с обеда. Отлично. Надеюсь, новость разлетится быстро. Тогда я уже полноправно буду общаться с Павлом сам. Пора загонять его в рамки обязательств. «И что я должна делать по нашему сценарию?» – тихо спросила София, пока мы поднимались в лифте на свой этаж. Из-за заполненной людьми кабины стоять пришлось совсем близко, воспользовавшись ситуацией, оттеснил мою девочку в самый угол, отгородив собой от толпы и, чуть наклонившись, вдыхал аромат ее волос и ненавязчивого парфюма. «Просто доверься мне», – прошептал неожиданно хрипло, склонившись к ее ушку, с удовольствием заметив, как это самое ушко и ее щеки залил румянец. Не удержался, глядя в глаза. заправил выбившуюся прядь и, улыбнувшись, тихо добавил: «Пора входить в роль, малышка, а это на удачу». Быстро наклонился и легко коснулся ее сомкнутых губ своими буквально на пару мгновений. Тут же отстранился и, взяв все еще ошарашенную Софию за руку, вывел из лифта. Не расцепляя рук под всеобщее внимание, мы прошли к нашим рабочим местам. Заметив вопросительно любопытный взгляд Лары, сразу подошли к ней, и я тихо сказал: «Потом, так надо». Помог Софии раздеться. Лара, понимающе кивнула и пальцами изобразила закрытую молнию на губах. Весь оставшийся рабочий день то и дело бросал нежные взгляды на Софию, каждый раз вызывая ее смущение. Иногда, погружаясь в работу и обсуждая нюансы с Ларой, чувствовал, что она тоже смотрит. Делал вид, что не замечаю. Пусть разглядывает, изучает, сравнивает. Я бы сказал, ставит якоря. Иногда ее телефон издавал входящие сообщения, но пару раз, взглянув на адресата и даже не прочитав, она выключила звук и убрала телефон в сумочку. Отлично! Если это Павел, ее реакция – это то, что надо. Если не он, то скоро я узнаю, кто ее беспокоит. Уже несколько дней как Гриша позаботился не только о незаметной слежке, но и о контроле истории ее телефона. Я маньяк? Да, ее личный маньяк. Иначе я не мог, так как рядом находиться пока не имел права. Хотя теперь имею. Узнав многое из ее прошлого, теперь я не мучился совестью об установлении за ней столь тотального контроля. Ближе к концу рабочего дня от Гриши пришло долгожданное СМС. Как я не хотел оставлять Софию сегодня наедине с мыслями, запланированный с другом разговор отменить не мог, тем более что от него зависит, как все сложится дальше. Как и ожидалось, на помощь пришла Лара. «София, мы идем в салон красоты», — уверенно заявила она, обмахиваясь каким-то купоном. «У меня как раз завалялся подарочный сертификат, который нужно срочно потратить. Лиза тоже идет. Отказы не принимаю». «А я и не против», — улыбнулась моя девочка. «Мне давно хочется что-нибудь кардинально поменять. Как раз посоветуете». «Волосы стричь и красить не смей», — прищурившись, заключила Лара. «Я с ней согласен. Волосы не трогай», — подойдя к Софии, согласился я. Не дав ей опомниться, наклонился и осторожно поцеловал ее в уголок губ. «Хорошо тебе провести время. Дай знать, когда и куда за тобой приехать». «Нет», — протянула Лара, подмигнув мне. «Сегодня она ночует у меня. А то, чувствую, скоро кому-то станет не до встреч с подругами». «Умная у нас все-таки подруга»,